как вдруг выдавливается из дверей наружу плотное месиво тех, кто только что зашел внутрь, и сразу же предположивших худшее, а именно, что слепцы решили прорваться назад, и вполне могла бы начаться самая настоящая бойня. К счастью, сержант, в очередной раз оказавшийся на высоте положения, сам выстрелил из пистолета в воздух, чтобы привлечь внимание, и закричал в громкоговоритель: «Соблюдайте спокойствие! Эй, на ступеньках! Сдайте назад! Задние не напирайте! Полегче, полегче! Помогайте друг другу!» Пожалуй, он хотел слишком многого. И свалка внутри продолжалась, пока вестибюль все же не разгрузился немного, благодаря тому, что многочисленная толпа слепых устремилась в двери правого флигеля, а там уж их встретили старожилы, которые принялись направлять новичков в третью, до сей поры пустовавшую палату, и на свободные койки в первой и во второй. Какое-то время казалось, что военное счастье перешло на зараженных, и не столько потому даже, что те были сильны, а главное — зрячи, а просто слепцы, обнаружив, что противоположный вход свободен, вышли из соприкосновения с противником, как сказал бы сержант на занятиях по основам тактики. Впрочем, недолги были радости защитников. Из правого флигеля стали кричать, что мест больше нет, и все палаты переполнены. И в это же время снаружи поднаперли снова, да с такой силой, что выбили пробку, которая закупоривала главный вход, и слепцы, во множестве заполнявшие двор, прорвались в вестибюль, оказавшись, наконец, в стенах и под кровом учреждения, где им, как бы там ни грозились солдаты, предстояло жить. В результате этих двух практически одновременных перемещений снова вскипела схватка у дверей в левый флигель. Снова посыпались удары, раздались бранные клики, и как будто этого мало, несколько слепцов, с боем пробившихся к выходу во внутренний двор, шарахнулись назад, крича, что там мертвецы лежат. Сами понимаете, какая началась паника. И так они устремились обратно, вопя: «Там мертвецы лежат! Там мертвецы лежат!» Беспрестанно и так отчаянно, словно им самим в ближайшие же минуты предстояло лечь бездыханными с ними рядом. И в тот же миг закрутился в вестибюле яростный человеческий смерч. А потом вся эта плотно утрамбованная масса неожиданно, словно по какому-то внезапному наитию, изменила направление — ринулась в левое крыло, сметая все на своем пути, и прорвала оборону зараженных, из которых одни, кстати сказать, перешли уже в иной разряд, а другие в ужасе бросились в рассыпную, все еще пытаясь убежать от злой своей участи. Напрасно! Один за другим слепли они. Одному за другим в глаза вливалась молочно-белая мерзость, заполняя сиянием своим коридоры, палаты и весь мир. Снаружи, равно как и в вестибюле и во дворе, бродили в растерянности избитые и стоптанные слепцы, и большую их часть составляли старики, женщины и дети, существа, которые уже или еще не способны защищаться. И просто чудо, что не прибавилось многих других мертвецов к тем, что ожидали погребения во внутреннем дворе. На земле, помимо разнообразной обувки, утерявшей ноги своих хозяев, разбросаны были чемоданы, баулы, корзинки, последнее достояние каждого, ныне уже безвозвратно утраченное. Ибо поди-ка скажи-ка нашедшему, что, мол, это не твое. С заднего двора вернулся в вестибюль старик с черной повязкой на глазу. Вещей у него при себе то ли вообще не было, то ли они потерялись в толкотне и давке. Это он первым обнаружил мертвецов, однако крик поднимать не стал. Приткнулся рядом с ними, возле них, в ожидании, когда восторжествуют мир и спокойствие. продлилось его ожидание не менее часа. Теперь пришел его черед искать себе прибежище. Медленно, выставив вперед руки, следует он своим путем. Вот нащупал дверь в первую палату правого крыла, услышал доносящиеся оттуда голоса и спросил: «Коечки свободны, у вас не найдется ли?» В появлении такого множества слепцов было, по крайней мере, одно преимущество. Нет, даже два. И первое относилось, так сказать, к области психологии, ибо, согласитесь, есть разница между тем, чтобы ежеминутно ждать появления новых жильцов, и тем, чтобы, увидев, наконец, что помещение заполнилось до отказа, обрести возможность установить с соседями отношения прочные, длительные, непрерываемые, не в пример тому, как случалось до сих пор, прибытиями новых партий, заставлявшими нас постоянно восстанавливать каналы коммуникаций. Второе же преимущество лежит в сфере практической. Оно прямо, просто и существенно, потому что власти, как военные, так и гражданские, поняли, что одно дело кормить, поить 2-3 десятка человек, более или менее покладистых, более или менее склонных уже в силу своей малочисленности смиренно, кротко и покорно терпеть регулярные задержки или сбои в доставке продуктов, и совсем, совсем другое — внезапно взвалить на себя бремя многообразной ответственности по прокорму 240 особей разного пола, вида, рода, нрава, происхождения, фасона и покроя. 240, прошу заметить. Но это ведь только так говорится, что 240, ибо еще человек 20 слепцов остались без места и спят на полу. Во всяком случае, накормить 30 ртов тем, что и 10 бы в обрез хватило, и распределить между 240 едоками продовольствие, предназначенное для 240 едоков, совсем не одно и то же. Разница, казалось бы, чисто количественная, а нет. Возросшее ли чувство ответственности или... И не надо, ох, не надо сбрасывать это со счетов. Страх перед возможными беспорядками предопределила перемену поведения и заставила власти доставлять еду вовремя и в должном количестве. Само собой разумеется, после во всех отношениях плачевных и прискорбных событий, свидетелями коих нам пришлось стать, обустройство стольких слепцов не пройдет гладко. Будут и сучки, и задоринки, ибо достаточно вспомнить, что среди них много бывших насельников левого крыла, прежде зрячих, а ныне нет, разлученных семей, матерей, потерявших своих детей. Достаточно послушать, как стонут и кряхтят пострадавшие в свалке, да не один раз пострадавшие, а дважды или трижды. Достаточно посмотреть, как ищут они, милые сердцу вещички, ищут и не находят, и, короче говоря, тумбой каменной надо быть, чтобы позабыть, словно ничего и не было, все эти совсем недавние горести и тягости. При всем при том сообщении, что кушать, так сказать, подано, всем пролилось бальзамом на душу. И хотя смешно было бы отрицать, что получение и распределение такого огромного количества провизии при отсутствии даже намека на организованность, необходимую для исполнения этой задачи, равно как и власти, способной установить столь нужную дисциплину, приводило к новым разногласиям и сварам. Признаем все же, что когда во всем здании бывшей психушки слышится лишь «как жуют 260 ртов», атмосфера заметно меняется к лучшему. Кто потом убирать за ними будет, это вопрос другой, пока остающийся без ответа. Лишь ближе к вечеру громкоговоритель снова начнет повторять правила поведения, которые следует соблюдать для всеобщего блага. Вот тогда и увидим, встретят ли они предписания эти хоть малую крупицу сочувствия у новеньких. Уже и то хорошо, что вторая палата